Глава 14. Смерть не так страшна, если ее не бояться. Забравшись в карету, Зеленый из окна бросил в черных колдунов щепотку дорожной пыли, и тех по самой плечи засыпало крупным гравием. «Трогай, Станс, живо!» — крикнул он. «Больше нам здесь делать нечего». «Может, сразу их добить?» — предложил добродушный зерк. «Не стоит тратить время зря», — возразил Агарец. «Наверняка ко мне выслали самых опытных чародеев, и пока их не откопают, погони можно не опасаться». Сразу чувствовалось, что карета принадлежит высокопоставленному лицу. Салон был обит бархатом и устлан пушистыми коврами. Даже стук копыт и скрип колес был почти не слышен. Откинувшись на мягкую подушку, спасенный начал разговор. «Будем знакомы. Меня зовут Вурис. Как вы, наверное, поняли, я принадлежу королевской семье. Моя бабка приходится двоюродной сестрой матери нынешнего владыки. А вы кто? Каким недобрым ветром вас занесло в эту глухомань?» Мишка представил всех и добавил. «Мы путники, которым очень срочно требуется попасть в Кантелим». Агарец откинул капюшон, чем несказанно удивил попутчиков. Затем вытащил из кармана зеркальце и внимательно посмотрел на свое отражение. Что-то в собственной внешности его сильно огорчило, но недовольство проскочило лишь на миг. Колдун спрятал зеркало и продолжил беседу. «Если вы так сильно торопитесь, зачем встряли в чужую драку? Не хотелось брать вашу карету без спроса. Опять же, вряд ли мы бы на ней далеко уехали без хозяина». «Пожалуй, ты прав», — обладатель зеленого балахона задумался. «Ничего, сейчас мы решим эту проблемку». Вурис поднес руку к губам и прошептал несколько неразборчивых слов. Затем снял с пальца перстень и протянул Сомову. «Держи. Если кто спросит, откуда у тебя мой экипаж, покажешь это колечко. У законопослушных агарцев оно снимет все подозрения. И еще, Михаил, не окажешь мне одну небольшую услугу?» Новый знакомый поражал простотой общения. Он совершенно не производил впечатления знатного вельможи. Пожав плечами, Мишка взял презент и нацепил его на мизинец. Гладиатор зерга не мог понять, с чего это вдруг агарец столь щедр на подарки. «Какую услугу?» — спросил он. Вурис достал бумагу и набросал несколько строк, под которыми поставил печать, используя другой перстень. Невесело усмехнувшись, он снял печатку и тщательно завернул ее в письмо. «Это послание нужно передать кому-нибудь из королевского окружения. А лучше, если вам попадется агарец в зеленом балахоне. В крайнем случае, сойдет и колдун с зелеными манжетами на одежде. Если увидите такого, и он будет без посоха, отдавайте смело». Мишка взял и письмо. «Я постараюсь, но разве вы сами?» «Об этом чуть позже», — остановил Сомов-чародей. «Запомните, вам нужно как можно быстрее выбраться из юго-восточного округа. Здесь сейчас творятся невообразимые вещи. Мой отец оказался тысячу раз прав. Прозанх развил здесь слишком бурную деятельность». Хозяин кареты на минуту задумался, глядя в потолок салона. Было видно, что собственные мысли его совершенно не радуют. «А в населенные пункты не заезжайте, слишком опасно. На дорожные разъезды не обращайте внимания. Останавливать мой экипаж никто не имеет права. Особо настырным прямо из окна покажете кольцо. Этого вполне достаточно». Зеленый повернулся в сторону кучера и крикнул. «Стан, слышишь?» «Да, господин». «Повезешь их по Крунской дороге». «Слушаюсь». «Места там глухие», — продолжил колдун беседу. «Шансов наткнуться на заговорщиков мало». «А вы разве не с нами?» Отмеченный тенью огня взъерошил затылок. «Нет, конечно». «Почему? А зачем вам труп в карете?» Беглецы переглянулись. «У меня теперь своя дорога. Прямым ходом к праотцам». Не обращая внимания на изумленных попутчиков, Вурис спокойно продолжил. «Эти молодцы с перепугу воспользовались самым опасным заклинанием. Частично я его блокировал, но не все. Так что жить мне осталось не больше четверти часа». «И вас это нисколько не волнует?» «Беспокоиться стоит только в том случае, когда есть варианты исправить ситуацию. Но ты не знаешь, какой выбрать. В моем положении все предельно просто. Вариантов нет. И чего зря портить нервы себе и другим? Смерть не так страшна, если ее не бояться. Главное, не думать о моменте между «я есть» и «меня нет». Неужели абсолютно ничего нельзя сделать? Ничего. Это гнусное колдовство может остановить, только если после его воздействия не будешь двигаться. Представитель королевской династии отвечал так, словно старался успокоить собеседника. Но я не один отправлюсь в никуда. Все, кто участвовал в заклинании проклятой молнии, последуют за мной. Заклятие последней мести, решил уточнить Зерк. Оно самое. У нас его еще называют заклинанием черной мести. Это колдовство для своей защиты использовали практически все могучие чародеи Агара, что в большинстве случаев спасало их от покушений чародеев с более низким уровнем способностей. Среди агарцев, пытавшихся задержать Вуриза, не было ни одного, даже близкого к его магическому уровню. А разве те у ворот о нем не знали? Должны были знать. Но ваше вмешательство их страшно разозлило. А чего только не сотворишь, когда разум задурманен яростью. Они просто потеряли над собой контроль. И вместо оглушающего задействовали одно из самых убийственных заклинаний. Что ж, им же хуже. О, уже откопались. Смотри, за нами скачут. В заднем окошке кареты действительно замаячили несколько всадников. Похоже, парни так и не поняли, что их чары достигли цели. А если бы поняли, остались бы на месте и в погоню отправили других. Откуда вы знаете, что это те же самые? А у меня теперь с ними одна судьба. Я их просто чувствую. Печально улыбнулся Агарец. Он снова вытащил зеркальце. Белки глаз стали кроваво-красными. Пожалуй, мне пора выходить. Михаил, не забудьте о моей просьбе. Хорошо. Возничий чуть замедлил движение кареты. И черный колдун в зеленом балахоне соскочил на ходу. Он помахал рукой чужакам, повернулся и легкой походкой направился навстречу смерти. Вот это мужик! Сомову почему-то нестерпимо захотелось выскочить на дорогу и пойти рядом с Вуризом, человеком, презирающим страшную неизбежность. Было в нем что-то завораживающее. Нет, у меня гораздо больше времени до того, как удавка перекроет кислород, и слишком много обязательств, в том числе и перед этим парнем. А насчет озлобленности он тысячу раз прав. Чего только не сотворишь, когда разум задурманен яростью. Эдак можно и друзей потерять. Внимательно изучив место побоища, Шагрид понял, что троица разномастных чародеев, устав от бесконечного бегства, решила показать преследователям зубы. И ей это удалось. Арундаец насчитал 11 трупов, среди которых распознал минимум 6 агарцев. Идентифицировать остальных оказалось затруднительно. Слишком сильно обгорели. Тут поневоле задумаешься. Подобную сокрушительную победу над черными колдунами легионер видел лишь в исполнении Михаила и его приятелей. «Гранут, тут точно нет твоего хозяина!» На всякий случай обратился к псу бывший легионер. Собака помотала головой, издавая хлопающие звуки ушами. «Замечательно. Так, насколько я разобрался в следах, не все преследователи остались здесь. Кто-то все-таки выжил». Зверь подтвердил предположение Шагрида, вытянув передние лапы и уткнувшись в них носом. За недолгое время совместного пути легионеры и животные сумели найти общий язык. Естественно, Рондаец не мог понимать четвероногого друга, как Чероус, но подтверждение и отрицание в исполнении Гранута выглядело довольно убедительно. Еще пес неплохо показывал, когда нужно притаиться, он падал на землю и прикрывал лапой морду. А когда требовалось остановиться, зверь просто перегораживал собой дорогу. В этот момент только нужно было не споткнуться. «Ладно, идем дальше. Теперь будет еще осторожнее. Полагаю, после такой стычки Урзак станет весьма подозрительным. А лучше нам этого гарца обойти стороной». Рундаец уже собрался продолжить путь, но пес вдруг резко бросился в ноги нового хозяина и застыл, перекрыв путь. «Кого там еще несет?» — еле слышно прошептал легионер. «Урзак указал именно это место. Он ничего не напутал?» По лесу громко разговаривая шли два черных колдуна. Впереди шагал детина необъятных размеров. Он то и дело поправлял левой рукой капюшон. В правой толстяк держал трость. Вообще, полнота среди жителей Агара встречалась крайне редко, и это несказанно удивило притаившегося в кустах наблюдателя. Откуда они взялись? Разгуливает, как у себя дома, — мысленно проворчал Шагрид. — Вон его метка, мы и пришли, — ответил второй, казавшийся худышкой по сравнению с напарником. А Гарец отличался довольно звонким голосом. — А он не соврал, ты гляди, что здесь творится. Черные колдуны минут 10 изучали место побоища. — Да, рановато мы списали Архаза со счетов. — Думаешь, его рук дело? — засомневался здоровяк. — Четверо пострадали от ледной медузы. В этом у меня нет никаких сомнений, — высказал свое мнение обладатель высокого голоса. Оба гарца были прекрасно осведомлены о магическом арсенале посла. Семерых накрыл голубой огонь. Значит, с Архазом этот, как его, Чероус. Но как такое могло произойти? Неужели наши люди забыли об осторожности? Урзак писал о забросном колдовстве. От него далеко не всякая защита спасает. Как же это не кстати, и именно сейчас, когда дорог каждый день. Да, со временем у нас огромные проблемы, и все из-за этого проклятого Вурьза. Вот что значит, не везет, так не везет. Упитанный колдун ударил тростью по земле. Кто же знал, что нашему принцу в пятом колене вздумается забраться в такую глухомань? Родственники короля никогда не удостаивали своим вниманием юго-восточный округ. И вдруг такой интерес. Похоже, ему какая-то сволочь из наших проболталась. Вряд ли. Зная он наверняка о скрытом полигоне, один бы не поехал. Почему один? В донесении четко сказано еще как минимум вторых чужаках, которые вступили в схватку чуть позже. Их вмешательство и позволило Вурьзу скрыться. Иностранцы — это очень плохо. Второй колдун так энергично закивал капюшоном, словно вместо шеи у него была пружина. Если наша тайна выползет за границы страны, могут возникнуть дополнительные проблемы, а их и без того по горло. Ничего, будем надеяться, что все обойдется. Если даже представитель королевской династии не сумел так далеко уйти, то с тремя иноземцами как-нибудь справимся. Я бы не стал их недооценивать. Эти незнакомцы слишком легко вступили в драку и вышли сухими из воды. Их не волновали следы, оставшиеся после боя. Что это, людская беспечность или продуманный расчет? Мы пока не знаем. И трудно угадать, чего от них ждать в будущем. — А какие именно следы? — толстяк постучал тростью по дереву. — Лучник пользуется стрелами с желтым оперением, и у всех его жертв пробита шея. Вряд ли найдется еще один охотник с такими яркими стрелами. Да, и сам он довольно заметный, долговязый, худой. Второй воин носит кольцо на шее, он неплохо обращается с клинками. Третий имеет довольно приметный топор. Что ж, отыскать негодяев будет несложно. Полагаю, живыми из агара они не выйдут. Этого недостаточно. Нужно не выпустить их из юго-восточного округа. Нет, до чего мы дожили? Мало того, что чужаки свободно разгуливают по стране, так они еще имеют наглость вмешиваться в наши дела. Возмутился худой агарец, который сам в это время свободно разгуливал по лесу Кантелима. Черные колдуны закончили обход территории по кругу. Больше здесь делать нечего. Придется признать, что Урзак не обманул. А жаль. Никто не мешает придумать другую версию развития событий, если нам это будет выгодно, конечно. Пока такой необходимости нет. Сейчас важно быстро разобраться с Архазом. Пусть только сунется к границе. Потом, скорее всего, придется и племянника убрать. А вдруг у парня не вовремя прорежутся родственные чувства? Собеседники скрылись из виду. Шагрид выждал в укрытии несколько минут. «Так-так. Видать, не все гладко в Агарском королевстве. Это не может не радовать. Слышал, Гранот?» Урзагу, оказывается, уготовлена та же участь, что и дядюшке. Узнать бы еще, кто им так поперек лодки встал. Минутку. Желтые стрелы и топор...» Рундайц задумался. В глазах бывшего легионера промелькнула догадка. «Похоже, я знаю, кто занозой воткнулся в капюшонников. Три чужака, которые недавно одним своим присутствием едва не перевернули весь Кантелим. Они все-таки выбрались из Роктании. Значит, Агар ждут большие потрясения. А мне теперь уже совершенно точно стоит туда наведаться. Мою должность телохранителя, отмеченного тенью огня, икшо никто не отменял». Гранут освободил дорогу, и легионер покинул временное убежище. Тирант постарался предпринять все возможное, чтобы сбить со следа Урзага и его людей. Для этого он в ближайшей деревне приобрел скакунов. Сутки странная троица ехала, не останавливаясь. Потом с помощью колдовства чародеи отправили животных в непролазной чаще примыкавшего к агару леса. А сами, чтобы не оставлять следов, переместились по воздуху обратно. Именно этот лес мог стать самым удобным местом для перехода границы. По логике. Однако чародеи не стали ей следовать. Они совершили ночной марш-бросок на юг, оказавшись на рассвете возле стен Арцага, небольшого приграничного городка. Все трое буквально валились с ног от усталости. «Тирант, если мы сейчас не отдохнем, я тебя убью!» — предупредил Архас, когда беглецы миновали ворота и двинулись через рыночную площадь. «До завтрашнего утра все абсолютно свободны», — смилостливился блондин. «Сейчас только гостиницу найдем». «Гостиница — это хорошо. Только зря мы зашли в город. Вместо ночной беготни мы могли бы спокойно перебраться в Агар. А дальше? Насколько мне известно, ваши соплеменники тщательно берегают границу и не очень жалуют нарушителей. Особенно со следами ожогов на лице. Ну и что? Они же не на каждом шагу стоят. А магические ловушки? Я не уверен, что мы их обнаружим раньше, чем они нас. Тируант, откуда ты все это знаешь?» — насторожился посол. «Я очень любознательный, если вы успели заметить». «Успел? Тогда говори, с какой радости мы приперлись в этот город? Твои загадки у меня в печенке сидят», — пробурчал Архас. «Как вы думаете, заговорщики могут предположить, что вы рискнете пересечь границу легальным путем?» «Нет, но я и не собираюсь этого делать. Я еще не выжил из ума». «Замечательно!» — воскликнул парень. «Значит, мы пойдем через пропускной пункт». «Зачем?» «Посудите сами. Нам нужно преодолеть приграничную зону Агара, где наверняка уже подготовлена теплая встреча. Правильно я говорю?» «Допустим. А с торговым обозом мы сможем пробраться хоть к самой столице. Наймемся в качестве чародеев купцам. Им для охраны могучие волшебники всегда позарез нужны». «Да чтоб я купцам, охранникам? Ты соображаешь, что мне предлагаешь? Да я тебя...» «Минутку. Вы сейчас рассуждаете, как истинный агарец, а в нашей ситуации нужно действовать, проглотив свои аристократические амбиции. Те, кто вас ищут, тоже решат. Архас никогда не опустится до торгашей, а мы их удивим». «В твоих словах есть определенный здравый смысл». Умерив воинственный пыл и немного подумав, согласился посол. «Чароус, как думаешь?» «Погоди, а где он? Куда подевался? Неужели заблудился в толпе?» «Кажется, собаковед решил нас покинуть». Блондин, повернувшись спиной к агарцу, поднял рукав рубахи и вскользь посмотрел на запястье. «Ты его видишь?» «Нет». «Ну и пусть идет, куда хочет. Без него обойдемся. Чароус нам еще понадобится», — неожиданно жестко произнес Тирант. Побег сообщника его сильно разозлил. «Сейчас устроимся в гостинице, я его найду. И охота тебе тратить время, а лучше выспаться как следует». Гостевой дом стоял на другом конце рыночной площади, куда и направились волшебники. Архас заказал себе в номер огромный таз теплой воды и после купания отправился спать. Блондин подремал всего полчаса и вернулся на площадь. Он отыскал торговые ряды магических принадлежностей, где долго бродил, пытаясь найти один довольно редкий ингредиент. Лавочники лишь разводили руками. Наконец блондин наткнулся на одноглазую знахарку. «Корень белого папоротника понадобился. Редкая вещица, милый, редкая. Но я знаю, где ей можно разжиться». Бабка назвала адресок и предупредила. «Только народец там обитает, не шибко вежливый. Зашибить могут, ежели один пойдешь». «Спасибо». Парень отблагодарил старушку серебряной монеткой и спешно отправился разыскивать серые двухэтажные здания без стекол. К дому на западной окраине города Тюран добрался уже ближе к вечеру. Груды валявшегося вокруг мусора больше напоминали свалку. Блондин пересек захламленный пустырь и остановился в 10 шагах от здания. Из окон доносилась громкая брань, истерический смех и жуткие утробные завывания. Когда парень подошел к двери, со второго этажа вывалился бородатый мужик. Приземлившись, будто кошка на 4 конечности, он встал, погрозил вверх кулаком и поспешил удалиться. Похоже, бабка права. обходительностью здешние хозяева не отличаются. Что ж, будем действовать соответственно. Волшебник толкнул дверь ногой, добавив к удару простенькое заклинание, и она влетела в прихожую вместе с косяком. Грохот заставил обитателей притона прекратить гвалт. «Я не понял, почему здесь никто не встречает гостей?» — возмутился нахрапистый чародей, входя в дом. Парочку удальцов с раздутым самомнением и слабыми способностями к логическому мышлению попыталась организовать нежданному посетителю жесткий прием. Они бросились на вошедшего с ножами, но тот воспользовался голубым огнем, за секунду испепелив герсов. «Давно хотел проверить подарок Чероуза. Надо же, великолепно работает!» «Прошу прощения!» В комнате появился мужчина средних лет, скорее всего, хозяин этого борделя. Он сразу оценил возможности могучего гостя. «Чего изволите, господин?» «Мне сказали, у тебя имеется корень белого папоротника». «Да откуда у бедного чародея такая роскошь?» «Хочешь сказать, я зря сюда приперся?» В вопросе блондина звучал явный вызов. Он достал небольшой алмаз и посмотрел на него в лучах заходящего солнца. «Для вас мы его хоть из-под земли вырыем», — поклонился бедный чародей. Он подмигнул одному из своих слуг, и того буквально ветром сдуло. Через 2 минуты камешек перекочевал в руки хозяина притона, а редкий корень — в карман Тируанда. «Надеюсь, теперь между нами установлено полное взаимопонимание?» — спросил блондин, который не собирался уходить сразу после сделки. «Конечно, господин, всегда к вашим услугам. Об одной услуге мне бы хотелось переговорить без свидетелей. Пройдем в мой кабинет?» «Нет», — сказал Тирант, — «предпочитаю свежий воздух». Они вышли на пустырь. «Мне нужны 2 чародея средней руки, не для самой чистой работы». 2 чародея, 2 камушка, и можете считать их своей собственностью», — тут же назначил цену владелец серого здания. «Устраивает». Тирант не стал торговаться, оплатив и 2-ю сделку. «Мне ждать их возвращения или комнату можно будет сдавать?» — поинтересовался предприимчивый чародей. «Ищите новых постояльцев». «Точно?» — заулыбался мужик. «А может, тогда и 3-ю возьмете? Бесплатно?» «Что-то?» «Коммерция», — переходя на шепот, объяснил торгаш. «У меня неделю назад поселились 3 клиента. Заплатили 2-ю цену, да еще сразу за 1/2 вперед». «Пусть будет 3», — не стал возражать блондин. «Но они точно волшебники. Подсунешь герсов, я сильно разозлюсь. Мало не покажется». Герсами в Кантелиме называли недоучек, которые имели весьма поверхностные знания в магии и самый низкий уровень способностей. Даже имея множество усиливающих амулетов, они не могли превзойти настоящего волшебника. «Обижаете, господин!» Мужичок не обманул. 3 не в меру зажиточных постояльцев действительно оказались неплохими чародеями. Мало того, Тируант распознал в них сотрудников службы магической безопасности, что теперь представляло немалую проблему для него лично. В эту организацию подбирали волшебников со способностями, заметно превышающими средний уровень. Значит, сейчас СМБисты маскировали свой истинный магический фон. Хитрый мужик. Наверняка раскусил шпионов и решил от них избавиться моими руками. «Что делать надо?» — поинтересовался один из них. «Пока следуйте за мной. Указания получите на месте. И еще. Ваш хозяин обещал, что лишних вопросов не будет. Блокировать сторожевые заклинания умеете?» «Да». «Тогда вперед. Работа займет не больше 3 часов. Потом все свободны». Чероуз пребывал в прекрасном настроении от одной мысли, что ему удалось избавиться от надоевшей компании. Заметив, что его попутчики увлеклись беседой, он покинул рынок и направился к южным воротам. Маг стремился как можно быстрее уйти из Арцага, однако усиленный наряд стражников на воротах его насторожил. Только без глупостей. Кого обычно ловят? Тех, кто бежит. А притаившегося еще попробуй найди. Изменив свои первоначальные планы, специалист по превращению людей в животных свернул в поисках временного жилища. Оказавшись в уютном домике после вынужденных странствий, он блаженствовал. Конец скитанием. Пусть Архаз один бегает, ну и блондин, если ему так наймется, а я буду наслаждаться жизнью по полной программе. Чародей настолько расслабился, что забыл об элементарной осторожности. Он не установил ни одного сторожевого заклинания и безмятежно заснул. Проснулся Чероз от прикосновения холодного лезвия кинжала, который к его горлу приставил один из троих незваных гостей. — Ты кто такой? — спросил грубый голос. — Я? Ты? Отвечай немедленно. — Блуард. Маг первым вспомнил одно из своих подставных имен и решил им воспользоваться. — Врешь. Тебя зовут Чероуз. Клинок сильнее надавил на шею. — Если вам и без меня все известно, зачем спрашиваете? — Блондина знаешь? Лет 20, не больше. Очень сильный чародей. — Тиранда, что ли? — Так вот, кто это оказывается? Один из ночных гостей даже присвистнул. — Надо срочно сообщить в столицу. Его уже неделю пытаются найти. — Не надо, — раздался еще один голос, после чего последовал мощный разряд молнии. — Чероз, если тебя зацепило, не вздумай двигаться. — Ты? Волшебник из предгорья Панча, в отличие от эсэмбистов, получил небольшой разряд, но сразу понял, какую магию использовал Тирант. — Зачем? Блондин отыскал лампу и зажег свет. — Добрый вечер, Чероуз. Ты почему ушел, не попрощавшись? Разве друзья так поступают? — Я никому в друзья не набивался. Как ты меня нашел? — Это не важно. Главное, что вовремя. Сейчас бы ты и про меня, и про Архаза все рассказал. Но они и сами все знали, ты же слышал. Насколько я понял, им было известно лишь твое имя. Блондин, естественно, не собирался рассказывать об источнике осведомленности ночных гостей. Зачем ты использовал проклятую молнию? Неужели нельзя было обойтись более простым заклинанием? Можно. Но у меня есть вот это. Тюрант вытащил корень белого папоротника. Правда, он очень дорого стоит. Любые деньги. Как раз деньги меня интересуют меньше всего. «Твоя цена!» Меня всегда увлекало колдовство, с помощью которого можно обратить человека в зверя. «Ну и гад! А ведь не откажешь, не в том я положении!» — выругался про себя маг из предгорья Панча. «Ладно, я тебе расскажу рецепт снадобья», — сказал он. «Напиши на бумаге. Я не могу двигаться. Проведи первый исцеляющий сеанс и получишь рецепт. А вдруг у тебя не настоящий белый папоротник?» «Хорошо», — не стал возражать блондин. «Тогда у меня тоже будет еще одно условие». «Какое?» «Архаз не должен знать о нашей сделке». «Договорились?» Он еще спрашивает. «Будто у меня есть выбор». «Выбор есть всегда. Например, ты можешь прямо сейчас присоединиться к этим ребятам». Белобрысый маг указал на трупы. «Если отвергнешь мое предложение. Хватит уже попусту терять время. Так я кочуриться недолго».